Глава 13. Замок владыки Верса. За круглым дубовым столом с эмблемой серебряной змеи с пятью головами, извергающими пламя, собрались лидеры планет. Около окна, в кровавых лучах заходящего солнца, сидел Верс. По правую руку от него стоял Илайт в черно-синей военной форме с тремя золотыми звездами на погонах. Полковник Скаттикус был вторым по значимости Илайтом на Эффете, после самого великого владыки. О его жестокости ходили легенды. Умный, сильный и верный, он был правой рукой диктатора и всегда находился подле господина. Его пронизывающий до костей ледяной взгляд был устремлен вперед, где по ту сторону стола полукругом сидели хамелеоны во главе со своим лидером Слизлсом, Горзо Авид с гриндерами и Снобиши. Высокие и сильные существа с планеты Эстималь неохотно откликнулись на зов Верса. Нос и губы Снобишей были едва заметны на больших и каменных лицах. Лишь белоснежные глаза с маленькими черными зрачками ярко выделялись на темно-золотистой коже существ. На гладких телах и головах не было ни единого волоса. Рельефный пресс, мощная грудь, руки и ноги делали Снобиши одними из сильнейших созданий галактики. Испокон веков они были лучшими воинами на службе у армии ОПС, пока их не заменили более умные и ловкие агрейтеры. Властные и самолюбивые, они затаили обиду на мозг и терпеливо ждали дня расплаты и отмщения. Их лидер Силкус, жестокий тиран, не признающий власти, недовольно смотрел в сторону диктатора, постукивая большими пальцами по столу. «Я рад приветствовать друзей из соседних планет», — сказал владыка. «Вы поступили мудро, откликнувшись на мой зов». «Что тебе от нас нужно, Верс?» Силкус вел себя надменно. Он не привык лебезить, в отличие от хамелеонов или гриндеров. «У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Да ладно! Мы все хорошо знаем, чего ты хочешь!» В голос рассмеялся Силкус, а за ним и остальные. «Захватить власть в галактике. Нам-то что из этого?» «Если мы объединимся, мозг не устоит, и нас ожидает победа. В благодарность я отдам вам часть порабощенных планет вместе с их сокровищами». Лидеры переглянулись. Передать Версу часть своих армий в обмен на планеты было крайне выгодным предложением. Бесценные реликвии, многочисленные рабы и власть – идеальное сочетание для самолюбивых существ. «А если проиграешь, что тогда?» – боязливо спросил Авид. Этот вопрос с самого начала витал в головах присутствующих. «Я не проиграю!» – возмущенно воскликнул диктатор. «Никто не устоит перед моим смертельным натиском. Уничтожение анцентов было только началом, демонстрацией моей силы и могущества. Убить древнюю расу, оставшуюся без защиты, невелика заслуга». Силкус надменно смотрел на Верса. Он хоть и был недоволен мозгом и с удовольствием бы собственноручно уничтожил анцентов, но нападение из-под тишка считал недостойным поведением. «Твоей армии не выстоять против ОПС. Даже если мы согласимся, это не гарантирует победы». Снобишам и хамелеонам были известны результаты заседания на Эгисе. Гриндеры любезно поделились информацией об объединившихся войсках. Всего несколько раз не будут участвовать в войне, и то часть из них предоставит корабли и вооружение. «И именно поэтому, друзья...» Верс встал из-за стола и подошел к стене, на которой висела большая прямоугольная интерактивная доска. «Мои лучшие ученые и инженеры разрабатывают новое сверхмощное оружие». Он нажал на кнопку, и на экране появились схемы и чертежи. «Нургл будет способен уничтожить целую расу». «Как?» – удивился Горзо Авид. «Нановирусы». Владыка улыбнулся. «С помощью мощного рассеивающегося лазерного луча мы сможем доставить и распылить вирус на вражеской территории. За считанные минуты он убьет всех обитателей планеты». «В галактике не существует такого вируса, который смог бы уничтожить целую расу, да еще и так быстро», — усмехнулся Силкус. «А нам такой и не нужен. Мы усилим в сотни раз любую другую болезнь. Нургл станет нашим золотым билетом и принесет быструю победу над ОПС». «И как успехи?» — в зал вошел Рога. «Когда оно будет готово?» «И ура!» — улыбнулся Верс. «Я рад тому, что ты здесь». Владыка и не надеялся, что тот соизволит явиться. Авид доложил ему, что Крулинды выступят на стороне мозга, а неожиданное появление их лидера давало диктатору надежду на объединение войск. «Так что насчет оружия?» – нетерпеливо переспросил Силкус. В ближайшие несколько дней оно будет готово. Останется добавить одну маленькую деталь. Верс сделал паузу. Эфир. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Орога. «А с этим у вас, как обычно, проблемы. Эфир не раз ускользал от ваших когтей. Мы хорошо знаем историю вашего провала. Или, точнее сказать, провалов. Сейчас не ускользнет!» Владыка нахмурился. Промахи Каргантуса уже бросили тень сомнения на его могущество, что очень сильно злило диктатора. «Я знаю, где сейчас эфир. Моя армия отправляется на Тарадейт». Иура и Селкус переглянулись. Армия Верса была сильна и велика, но напасть на Тарадейт в одиночку было нецелесообразно. К людям непременно придут на помощь агрейтеры и, возможно, мозг направит к планете и новых союзников. «Ваших сил недостаточно, чтобы напасть на Тарадейт», — сказал Селкус. «С нами торпорсоры. Эти жадные твари Златора?» — удивился Орога. «Не смешите, владыка, вам не выстоять. Посмотрим», — резко ответил он. «Даже если мы проиграем в этой битве, что маловероятно, у меня есть запасной вариант. Оружие будет готово в срок. Так какой ответ вы дадите на мое предложение?» Тишина. Хамелеоны, снобиши, гриндеры и кролинды думали над словами диктатора. И если Верс не лгал, то шансы на победу были высоки. Лидеры стали перешептываться с советниками. Первым решил высказаться Селкус. «Мы вступим в альянс только тогда, когда увидим оружие в действии». «Полностью согласен со словами Селкуса». Иура одобрительно кивал головой. «И я», — сказал Горзо Авид. «Мой народ не станет лезть в пекло, пока не будет доказательств вашего могущества». «Хорошо. Вам нужны доказательства?» «Будут вам доказательства». Владыка махнул рукой и вместе со Скатикусом направился к двери. «Господа, как только Нургл будет готов, мы встретимся вновь. А сейчас мои солдаты проводят вас к кораблям». Верс и полковник вышли из зала. Около двери дежурили два офицера с оружием наперевес. При появлении диктатора они выпрямились и отдали честь. «Соедините меня с Каргантусом!» — крикнул им владыка и пошел вперед. «Я буду в своем кабинете». «Господин!» — Скатикус следовал за ним. «Вы позволите мне высказать свое мнение?» «Говорите, полковник». «Я думаю, вам не стоит поручать столь важное задание майору Каргантусу. Он не раз подводил ваше величество, и нет никаких гарантий, что на этот раз он справится». «И что ты предлагаешь?» «Поручите это мне. Я возьму наших лучших воинов и на станции В1 полечу к Тарадейту. Обеспечив наши корабли защитой, я схвачу девчонку и доставлю ее к вам». Скатикус был на высоте. Он ни разу не подвел владыку и всегда выполнял поставленные перед ним задачи, за что был любимчиком сурового диктатора. Если бы это был единственный шанс заполучить эфир, то Верс непременно поручил бы это задание полковнику. Но после слов доносчика об еще одном сосредоточении эфира он не собирался отправлять Скатикуса на бойню. «Нет, ты нужен мне здесь. А идея с перемещением нашей станции хороша. Направим ее к Тарадейту в помощь Каргантусу и Златору. С такой армадой даже ребенок сможет захватить планету, а нам всего лишь нужна одна девчонка. Как прикажете». Скатикус был недоволен решением господина. На его месте он ни за что не доверил бы столь важную миссию Каргантусу. Тот слишком глуп и недальновиден, ведомый лишь местью и зазнавшимся эго. Он обязательно провалит задание, впрочем, как всегда. «Владыка Верс, полковник Скатикус!» К ним подбежал один из офицеров. «Связь с планетой Нул установлена. Майор ожидает вас». Диктатор и полковник спешно зашли в кабинет. Большая комната была окружена колоннами и плавно переходила в просторный полукруглый балкон, выходивший на военно-тренировочную площадку, где строем ходили многочисленные солдаты Илайтской армии. В самом центре стоял массивный стол с ярко-красным креслом, а каждая стена была увешана разного рода оружием. От древнего до суперсовременного. Около стола на цепи сидели два диких зверя, с виду напоминавшие тигров. Их густая черная шерсть была покрыта красными пятнами, а изо рта торчали острые клыки. Рядом с ними стояли железные миски с кусками свежего мяса. Увидев хозяина, животные зарычали и подскочили с мест. «Лежать!» — крикнул владыка. Звери заскулили и, поджав длинные пушистые хвосты, легли на холодный мраморный пол. Верс подозвал Скатикуса, подошел к столу и нажал на серую кнопку транслятора. Перед ними замелькало изображение Каргантуса. «Владыка! Полковник!» Майор кланялся начальству. «Время пришло! Собирайте войска! Вы летите на Терадейт!» «Слушаюсь, господин!» «Златора возьмете с собой!» — сухо сказал диктатор. «Пусть отрабатывает наши дары!» «Полковник!» Он сделал жесть рукой, уступая право следующего слова Скатикусу, а сам вышел на балкон. «Мы отправим к планете станцию, откуда вы будете координировать высадку войск и обеспечите нашим кораблям защитное поле». «Есть! Мы немедленно начнем подготовку. Поторопитесь!» «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Да». Лицо Скатикуса скривилось в презрении. «Если провалишь это задание, я лично посажу тебя на дыбу и буду растягивать до тех пор, пока твои мускулы и суставы не разорвутся на части. Понял?» «И меня не остановит тот факт, что мы с тобой родственники». «Я понял, брат мой». Каргантус побледнел и опустил глаза. Трансляция закончилась, а майор никак не мог прийти в себя. Нервно сглотнув подступающую слюну, он задумался. Принять легкую смерть от рук владыки было не так страшно, как испытать муки, приготовленные Скатикусом. Если он провалит задание, уж кто-кто, а старший брат его не пожалеет. Как когда-то не пожалел среднего. За проигрыш в битве против армии ОПС полковник издевался над беднягой несколько недель, прежде чем сжалиться и убить. Так что перспектива угодить на дыбу Каргантусу совсем не нравилась. Но страх перед наказанием быстро улетучился. Майор был уверен в успехе. Многочисленная армия элайтов и торпорсоров под защитой станции В-1 с легкостью сломит сопротивление людей и поработит планету. Наглой девчонке больше не удастся ускользнуть от него. Покинув покои, он быстрым шагом направился к верховному правителю. Они как можно быстрее должны мобилизовать войска и вылететь к Терадейту. В замке царила мертвая тишина. Обитатели еще мирно нежились в своих кроватях. Только несколько нисиков бегали по коридорам, наводя чистоту. Один из мохнатых рабов, еле удерживая в руках огромную палку, переходил от одного окна к другому, раздвигая тяжелые шторы. Сквозь тонкое стекло, обрамленное резной рамой, открывался вид на однотипный пейзаж отвратительной желтой планеты на отшибе галактики. Вечная жара и сухость Нула раздражали Каргантуса. По дороге к покоям правителя он изредка посматривал в окна. Два солнца, едва поднявшись на небосвод, безжалостно раскаляли золотистый песок. Без стука майор распахнул дверь в покои Златора. Несмотря на невыносимую нульскую духоту, в комнате было свежо и прохладно. Наглухо зашторенные окна не пропускали ни одного лучика солнца, а маленькие вентиляторы, расставленные по углам, работали в полную силу. На полу валялись разбросанные женские вещи и недоеденные фрукты, а на комоде стояла недопитая бутылка вина и несколько пустых бокалов. «Правитель!» — Каргантус с отвращением осматривал комнату. «Златор!» Одеяло на широкой кровати зашевелилось. Из-под него выглянул заспанный торпорсор. Он недовольно посмотрел на майора, про себя осуждая его за бестактность и наглость. Никто не имел права без разрешения входить к верховному правителю Нулла. «Что? Чего тебе нужно в такую рань?» – пробурчал он, облокачиваясь на подушке. Каргантус подошел к окну и резко отдернул шторы в разные стороны. Комната озарилась ярким светом. Теперь майор мог воочию лицезреть беспорядок, царивший в покоях правителя. Ковры, засыпанные пеплом, сигары, затушенные о великолепные тумбы и многочисленные пустые бутылки из-под вина, раскиданные вдоль кровати. В комнате стоял режущий глаза запах перегара и табачного дыма. «Вставай!» — он брезгливо посмотрел на торпорсора. Даже его тело вызывало у майора отвращение. «У нас много дел!» «Я тут немного занят!» — усмехнулся правитель и приоткрыл одеяло. По обе стороны от него мирно сопели две наложницы – Анна и Мари. Златор грубо дернул девушек за плечи, и те открыли глаза. Увидев разозленного Элайта, они вскрикнули и натянули одеяло, прикрывая обнаженные тела. За те несколько дней, что Каргантус находился во дворце, наложницы стали бояться его гораздо больше, чем правителя. «Я сказал, вставай!» – прорычал майор и, подняв с пола женское платье, кинул на кровать. «Что произошло?» Златор не хотел ссориться с Каргантусом и предпочитал во всем идти ему навстречу. Более того, он предоставил ему лучшие покои в замке и устроил турнир на потеху элайтам. Но майор ни разу не отблагодарил его за это, только периодически запугивал его подданных. «Ничего не поделаешь, сделка есть сделка. Больно сильно правителю хотелось получить сокровища и власть, а также отомстить обидчикам, осмелившимся унизить его величество. «Девушка найдена», — сказал Каргантус. «Мы летим на Тарадейт».